Глава 17. Следующие несколько дней я практически не покидала своих комнат. Выходила только на танцевальный урок с его величеством. Старый лекарь ворчал, уверяя, что мне необходим свежий воздух. Но лорд Бродерик просил об осторожности. Потом гренадир повез меня кататься на санях по королевскому лесу. И мое заключение в комнатах закончилось. Я сделала вывод, что угроза устранена. А буквально на следующий день фрейлины, в числе прочих новостей двора, упомянули отъезд лорда Ирхауса и его молодой жены, посланниками в Скейланд. Северная страна, холодная и суровая, не терпела солбаков и нытиков. Если кузен короля выживет там, он станет другим человеком и, возможно, действительно стоящим наследником и соперником гренадера. Я сделала пометку в своем дневнике и постаралась забыть все волнения. Малыш уже сильно толкался и весьма требовательно относился к моему режиму дня и питанию. Если я гуляла, он тихонечко дремал, а стоило засидеться за столом в кабинете или в гостиной за чтением, и меня пинками поднимали, заставляя двигаться. Лекарь к ситуации относился одобрительно и тоже настаивал на прогулках, легком питании и ежедневном массаже рук и ног. Весь первый месяц наступившего года мы с его величеством наносили визиты самым знатным аристократическим семьям, знакомились, обменивались традиционными подарками, раздавали приглашения на бал в день равноденствия. Меня всюду возили в уютном возке, выложенном изнутри пуховыми подушками. Сзади ехал возок с едой, водой, напитками и постелью на случай, если мне захочется полежать. Даже в гостях мне подавали и наливали только то, что готовил королевский повар под присмотром охраны. Кайла буквально не отходила от меня, и все равно король хмурился, если я оказывалась не рядом с ним. Я успокаивала его как могла, но все равно ощущала тревогу. Счастье, что этикет для беременной королевы смягчался, и мы не задерживались в гостях. Наступил месяц метели, и мы засели во дворце. Гуляла я теперь только в закрытом стеклянной крышей дворике или по галереям. Танцевать стало сложно, живот мешал. Но на прогулках королевский лекарь настаивал. Я стала сонной, ленивой и могла, кажется, весь день просидеть у огня, слушая приятный голос моей чтицы, игру на лютне или пение. Даже рукодельничать не хотелось. Выходила на прогулку с его величеством, а все остальное время вела себя как теплая мягкая кошка, лежащая в кресле. Впрочем, гренадиру, кажется, нравилось такое мое настроение и состояние. Под вечер он, разобравшись с делами, приходил в мой будуар, садился в кресло, которое я распорядилась найти и поставить специально для него, брал меня на руки и тихонечко гладил живот или просто сидел, обнимая меня и глядя в огонь. Иногда я уставала от скрюченной позы, сползала на пол и прислоняла щекой к его руке или бедру, как восточная наложница. И тогда он тихонечко перебирал мои волосы, гладил шею, а через некоторое время вновь поднимал на свои колени и легонько целовал в губы. Миновал месяц метели, выглянуло солнце, зазвенела капель, и я оживилась вместе с солнцем. Старый лекарь велел мне проводить больше времени на солнце, есть молодую зелень, которая пробивалась в теплицах, и дышать свежим воздухом. Теперь мне и самой не хотелось сидеть под крышей, и я все больше времени проводила в королевском парке. Вскоре дороги обсохли, и король стал выезжать по делам. Иногда он уезжал на 2-3 дня. Несколько раз отсутствовал целую неделю. Я грустила, и чтобы развеять свою тоску, занималась устройством небольшого павильона, из которого планировала сделать летнюю детскую. Маркиз де Кастильяне, убедившись в моей экономности и аккуратности, помог выбрать прелестный пустующий домик на берегу пруда. Привел мастеров, и там я вила гнездо. Для начала я приказала подробно осмотреть фундамент, стены и крышу. Фундамент очистили от зеленого мха, пропитали дегтем от гнили, а потом побелили, разведя известь полынным настоем от насекомых. Неглубокий подвал вычистили, побелили и обложили полынью, репьями и рвотным камнем, чтобы ни крысы, ни мыши не смели беспокоить покой обитателей моего гнезда. Затем заменили крышу. Она была черепичная и почти целая. Но несколько черепиц рвало ветром. И мастер счел, что для безопасности следует поменять несколько балок и обновить стоки. За этими работами я наблюдала издалека. Кайла и близко не подпускала меня туда, где на голову могла свалиться черепица или корзина с гвоздями. Когда восстановили крышу, настал черед стен, окон и дверей. Одновременно меняли полы. В технических помещениях, в кухне, в маленькой прачечной и купальне остались каменные полы, которые были устроены в павильоне изначально. А вот в жилых комнатах я распорядилась постелить теплые деревянные полы и отделать нижнюю часть стен высокими деревянными панелями. И для тепла, и для безопасности малыша. Пока я всем этим занималась, я радовалась и тосковала. Еще месяц, может два, и я рожу сына генерала Эрдена. Сколько ему позволят побыть в моих объятиях? День, два? Как скоро король-гренадир прикажет отослать его в деревню? Я бы предпочла отдать ребенка родственникам генерала, но нашу маленькую тайну никто, кроме моей семьи, не знал. Между тем павильон становился все краше. Новые окна, новые двери, толстый слой штукатурки для тепла зимой и прохлады летом. Побелка, легкая роспись поверх нежно-лимонных стен. Внутри все было устроено с удобством для матери, ребенка и няни. Уютная материнская спальня с большой кроватью, шкафчиками и столиками. Просторная детская с колыбелью, столиком для пеленания, ванночкой и корзиной для прогулок. Тут же за ширмой стояла кровать для кормилицы или няни. Были отдельная комната для служанки и несколько комнат, устроенных как гостевые, но с возможностью стать учебным классом или спальней. Наверное, где-то в глубине души я еще надеялась, что гренадер не станет отсылать малыша прочь, позволит мне жить вместе с ребенком в павильоне или хотя бы навещать его. Пустые надежды. Чужой ребенок не должен наследовать трон благородного короля.